ее сердце дверь сорвана с петель. Она не хотела сгорать, любя, до сегодняшнего дня. Но то ли текила укрыла так нежно ее, и оголились провода. И в этот момент она отвечает «да». Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться. Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться. Дверь сорвана с петель. Казалось, обычные слова.